Она выдержала длинную паузу. Юрка вздохнул. Я пожалел своих родителей. Но... Что молчите? Я и сам от себя не ожидал, Мария Пахомовна, — воскликнул Юрка. Я Маргарита Прохоровна, — поправила директриса. Я сам от себя не ожидал, Маргарита Пахомовна, Прохоровна. Я, как историка, опять увидел Николая Михайловича. Я, как Николая Михайловича, опять увидел, так на меня икота опять напала. Наверное, у меня на него иммунитет. Что у тебя на него? — изумилась Маргарита Прохоровна. Ну, этот, как его... Открылась дверь, и в кабинет вошел историк. «Присаживайтесь, Николай Михайлович», — пригласила директриса. «Будем решать, что с ними делать. Оказывается, у Шевелькова на вас иммунитет». Николай Михайлович вопросительно поднял брови. Юрка виновато взглянул на учителя и вдруг икнул. Николай Михайлович побледнел и чуть не сел мимо стула. Видимо, такое безрассудное хулиганство было выше его понимания. Дрогнувшей рукой, он налил из графина полный стакан и выпил его залпом. «Вот видите, — радостно икал Юрка, — я же не обманываю!» «Прекратить поясничать сейчас же!» — директриса ударила ладонью по столу. «Значит, мне, как ты предлагаешь, нужно сделать выбор. Либо Николая Михайловича уволить с работы, либо тебя оставить на второй год». «Ничего я не предлагаю», — пробормотал Юрка. «Ну как же? Уроки истории ты теперь посещать не в состоянии. А с двойкой по истории я тебя в следующий класс не переведу. Просто права не имею. Не так ли, Николай Михайлович?» Николай Михайлович откашлялся, как будто собирался произнести речь, но ничего не сказал, просто кивнул. И тут меня осенило. «Шевельков не виноват!» — закричал я. «Гомер во всем виноват! Он, наверное, заразный! Надо класс опрыскать!» Директриса посмотрела на меня, потом на Николая Михайловича, потом опять на меня. Ужас мелькнул в ее глазах. «Нет», — вздохнул Юрка, — «Гомер сегодня отсутствовал, а я все равно икал». Это было правдой. «А почему это ты, интересно, сейчас икать перестал?» — подозрительно произнесла директриса. «Ой, и правда!» — удивился Юрка. Он набрал в грудь побольше воздуха, шумно его выдохнул и взглянул украдкой на Николая Михайловича. Но с учителем творилось что-то непонятное. Он сидел уже не бледный, а розовый и, казалось, не дышал. Взгляд его был устремлен в противоположную стену. Он не издавал ни единого звука, но через короткие промежутки времени вздрагивал всем телом. «Что с вами, Николай Михайлович?» — изумилась Маргарита Прохоровна. Тот встал, взмахнул руками, будто отмахиваясь от невидимых насекомых, и выбежал из кабинета. «Ты его икотой заразил!» — шепнул я Юрке. Зазвенел звонок с большой перемены. Директриса потерла пальцами виски и вдруг резко спросила: «Кто вам рассказал про Гомера?» Мы переглянулись. «Николай Михайлович, во второй еще четверти». Она покачала головой. «Эх вы! Ничего-то не знаете. Это было его университетское прозвище. Он самостоятельно выучил древнегреческий язык. Его на кафедре оставляли. Бескорыстнейший человек. Ему бы наукой заниматься, а он с вами мучается остолопами. Ступайте!» Мы ждали, что она вспомнит про наших родителей, снизит оценки по поведению или еще какую-нибудь нам казнь придумает —